она была приглашена герцогиней Белсхем. Герцогиня прислала письмо, где сообщалось о приезде Генри Бэнкса, крупного промышленника и попечителя школы. Учитывая все это, приглашение следовало принимать как приказ. К тому же нельзя было упускать возможность поговорить с Генри Бэнксом о будущем и рассказать ему о недавнем трагическом происшествии. Благодаря таким влиятельным связям убийство мисс Спрингер было освещено в печати сжато и тактично. Оно выглядело скорее фатальной случайностью, чем таинственным преступлением. Складывалось впечатление, что это был результат того, что в павильон проникли юные правонарушители из здешних мест. Миссис Вулстрет удалось все уладить с помощью двух весьма солидных покровителей школы. Она знала и то, что с нею хотят обсудить ее желание уйти в отставку. Герцогиня и Генри Бэнкс будут убеждать ее отказаться от этой мысли. В субботу утром мисс Вулстрет заканчивала разбор корреспонденции, когда зазвонил телефон. Энн Шепленд взяла трубку. «Это эмир Ибрагим, мисс Вулстрет», — сказала она. «Он прибывает в Кларидж и хотел бы пригласить на завтра Шейсту». Мисс Вулстрет взяла трубку и вступила в разговор с одним из приближенных эмира. «Шейста будет готова к 11:30 утра, в воскресенье, и возвратится к 9 вечера». Договорившись обо всем, мисс Вулстрет занялась делами. «Вы закончили эти письма?» «Да, мисс Вулстрет». «Хорошо. Теперь я могу уехать с чистой совестью». «Когда отправите письма, вы тоже свободны до понедельника». «Благодарю вас, мисс Вулстрет. Погуляйте, дорогая». «Я и собираюсь это сделать». «Молодой человек?» «Да», — Энн слегка покраснела. «Ничего серьезного. Это старый друг». «Не смущайтесь. А теперь пришлите ко мне мисс Чедвик». Вошла мисс Чедвик. «Эмир Ибрагим, дядя Чейсты, возьмет ее завтра, Чедди. Если он приедет сам, скажи ему, что у нее хорошие успехи». «О, она не очень сообразительна», — ответила мисс Чедвик. «У нее незрелый ум», — согласилась мисс Вулстрет. «Но она в другом отношении вполне созрела. Иногда, когда я разговариваю с ней, ей можно дать все 25 лет. Я думаю, это потому, что ей пришлось многое повидать во время путешествий. Тегеран, Каир, Стамбул и тому подобное. В нашей стране девочки долго остаются юными. Мы считаем лучшим комплиментом, когда говорим, она совсем еще дитя. А это не достоинство, это скорее недостаток». «Не могу согласиться с тобой в этом, дорогая», — сказала мисс Чедвик. «Пойду предупрежу Шейсту о поездке к дяде. Уезжай и отдохни». «О, я оставлю вместо себя Эленор Вансеттерт и посмотрим, как она справится. Я думаю, что при тебе тут ничего не случится». «Надеюсь, что нет. Пойду найду Шейсту». Шейста удивленно на нее посмотрела и не выразила радости по поводу прибытия дяди. «Он хочет взять меня завтра?» — проворчала она. «Но, мисс Чедвик, ведь решено, что я поеду с Жизель Добре и ее матерью. Боюсь, что это придется отложить до другого раза». «Но мне больше хочется поехать с Жизель», — сердито сказала Шейста. «С моим дядей не очень весело. Когда он ест, он хрюкает». «Ты не должна так говорить. Твой дядя в Англии всего неделю. Естественно, он хочет повидать тебя». «Может быть, он нашел мне нового жениха?» — сказала Шейста. Ее лицо прояснилось. «Это было бы прекрасно. Если это и так, он тебе этого не скажет. Ты еще слишком молода, чтобы выходить замуж. Мне уже надоела учеба». Воскресное утро выдалось ясным и спокойным. Мисс Вансеттерт успешно замещала мисс Вулстрет после ее отъезда. Мисс Джонсон, мисс Рич и мисс Блейк тоже уехали. школе остались лишь мисс Чедвик, мисс Роуэн и мадемуазель Бланш. «Я надеюсь, что девочки не будут много болтать», — сказала мисс Чедвик. «Я имею в виду убийство бедной мисс Спрингер». «Будем надеяться», — отозвалась Эленор Фанситарт. «Будем надеяться, что они забудут об этом». В 10 часов девочки в сопровождении мисс Фанситарт и мисс Чедвик отправились в церковь. 4 девочки-католички, сопровождаемые мадемуазель Бланш, пошли в костел. Затем с 11:30 начали прибывать автомобили. Мисс Фанситарт горделиво стояла в холле. Она приветствовала матерей с улыбкой, ловко уклонялась от разговоров о недавней трагедии. «Ужасно», — говорила она, — «но мы это не обсуждаем. Все юные умы слишком жалостливы и возбудимы, чтобы стоило об этом говорить». Чедди тоже вступала в беседу с родителями, особенно с теми, которые были ее друзьями. Она обсуждала с ними планы проведения праздников, рассказывала им об успехах дочерей. «Я думаю, что тетя Изабелла могла бы приехать за мной», — говорила Джули, прижавшись носом к стеклу одного из окон класса. «Мама возьмет меня на следующей неделе», — сказала Дженнифер. «У отца какие-то важные дела. Она будет занята». «Ого!» — воскликнула Джули. «Посмотри, какие туфли у Шейсты! Держу пари, что она купила их у Джонсона в Лондоне». Шофер в ливрее открыл дверцу большого кадиллака. Шейста уселась. Машина тут же умчалась. «Если хочешь, можешь поехать со мной на следующий уикенд», — сказала Дженнифер. «Я напишу маме, что хочу пригласить подругу». «Хорошо», — согласилась Джули. «Взгляни на мисс Фанситарт». «Какая грациозность, да? Не знаю почему, но мне хочется засмеяться. Точная копия мисс Вулстрад, не так ли? Вернее, пародия на нее». «Вот мать Памелы», — сказала Дженнифер. «Она приехала с мальчиком. Не понимаю, как они поместятся в такой маленькой машине». «Они, наверное, едут на пикник», — сказала Джули. «Взгляни на эти корзины». «Что ты собираешься делать потом?» — спросила ее Дженнифер. «Я думаю, не стоит писать маме на этой неделе, ведь я увижу ее на следующей». «Я вижу, ты не любишь писать письма, Дженнифер». «Я никогда не знаю, что писать». «А я люблю писать письма», — печально сказала Джули.